Глава 25. Разговор с дознавателем. Эдвин колебался, но я продолжала сверлить его упрямым взглядом. Наконец, ректор нехотя заговорил. «Сулаки оказалась в этой башне не просто так. Она сослана сюда за нарушение законов и лишена силы. Точнее, лишена части силы. И оставшаяся часть вполне позволяет ей убить человека. Татьяна посадила Лилии, чтобы отвадить эту тварь, заставить ее бояться. Но они воздействуют на нее лишь пару ночей в месяц. И она страдает от этого», — напомнила я. «Вот и пусть страдает», — начал раздражаться Эдвин. «Сулаки — смертельно опасная тварь, которая мечтает прибрать к рукам одного из мужчин моего рода. Любого. Как ты понимаешь, в ближайшие пару месяцев это я». Я подалась вперед и спросила. «Для чего? По-моему, больше всего она желает освободиться». «Не мы удерживаем ее здесь», — возразил ректор. «А договор с Риспи. Если бы могла, она давно бы спалила все имение вместе с нами. Ее даже свои обратно не ждут, судя по всему». Он явно надеялся, что после этих слов я проникнусь и стану осторожнее. Но прониклась я не тем, что было нужно. Мне снова стало ужасно жаль и девушку, и мальчишку, который бродил вокруг башни. Интересно, кем он приходится Сулаке? Братом? Сыном? Эдвин взял меня за плечи и настойчиво повторил. «Держись от нее подальше, Лина. Договорились?» «Договорились», — нехотя ответила я. После этого я спохватилась, что продолжаю разговор в сорочке, и попросила. «Может, я уже переоденусь и поедем домой?» Ректор разжал руки и сказал. «Сначала придется заехать к гончим и узнать, нашел ли что-то Лоуэлл. Что с печатью?» Я прислушалась к себе и сообщила. «Спит, не чувствую элементаль. Надеюсь, это надолго». «Надеюсь, хотя бы до дома», — мрачно сказал Эдвин и поднялся. «Одевайся и спускайся к завтраку». Как только ректор скрылся за дверью, я сбросила сорочку и задумалась. Огненная элементаль не подавала признаков жизни. Но ехать к дознавателю совсем не хотелось. А еще я поняла, что прекрасно выспалась в объятиях Эдвина. И от поцелуя на сердце разливалось тепло, хотя я и старалась привести себя в чувство. В конце концов, не может быть, чтобы я ему и правда нравилась. Разве нет? После завтрака мы направились к логову гончих. Вслед за Эдвином я поднялась в кабинет Лоуэлла. Дверь оказалась не заперта, но хозяина в кабинете не наблюдалось. Отчего-то мне стало не по себе. По спине полз противный холодок. Эдвин раздраженно оглядел пустое кресло дознавателя и бросил мне. «Жди здесь». С этими словами он вышел. Оставаться одной мне совсем не хотелось, но возражать я не стала. Оказалось, зря. Как только шаги Эдвина затихли в другом конце коридора, одна из полок плавно отъехала в сторону, и Лоуэлл в неизменном сером костюме шагнул в кабинет. Белая прядь сверкнула в солнечных лучах, которые лились сквозь окно. Глава гончих широко улыбнулся и произнес. «Леди Рокфосс, как приятно вас видеть. И где же ваш супруг?» «Пошел искать вас», — нервно улыбнулась я. «Пойду позову его». Я развернулась, чтобы выйти из кабинета, но Лоуэлл оказался у двери раньше. С той же улыбкой он захлопнул дверь и облокотился на нее. Я замерла и дрогнувшим голосом попросила. «Дайте мне выйти». «Не стоит», — покачал головой он. «Господин Рокфосс скоро придет сюда сам, как только выслушает отчет моих подчиненных. А мы в это время как раз успеем поговорить наедине». Замужней женщине оставаться наедине с другим мужчиной не пристало. попыталась выкрутиться я. Лоуэлл рассмеялся. «О, поверьте, ваша честь меня интересует в последнюю очередь. В вашем теле есть гораздо более интересные вещи, верно?» С этими словами он быстро коснулся моего лба и тут же убрал руку. «Чего вы хотите?» Сердце колотилось как бешеное, но каким-то чудом я смогла задать этот вопрос спокойно. Лоуэлл перестал улыбаться и заговорил холодно. «Вижу, мы поняли друг друга, леди Рокфосс. Перейдем к делу. Я знаю, кто вы, и могу как выдать вас супругу, так и сам убить. Но так уж вышло, что мне кое-что нужно от Риспи. Поэтому предлагаю сделку. Вы будете моим посыльным на ту сторону реки, а я, так и быть, закрою глаза на ваше существование». «Риспи тоже меня убьют», — прошептала я. «Я так не думаю», — усмехнулся дознаватель. «Вы поймете, о чем я на той стороне реки. Итак, вы согласны? Или можно рассказывать вашему супругу о результатах проверки?» Я нервно сцепила руки перед собой и попросила. «Мне нужно подумать. Дайте хотя бы немного времени. Идти к Риспи слишком опасно. Ваши обещания... Почему я должна верить, что Риспи пощадят меня?» «Если хотите жить, вам придется в это поверить», — жестко ответил Лоуэлл. «Но так и быть, я дам вам время. До нашей следующей встречи. Думайте быстрее, леди. И не пытайтесь убежать от меня. Попробуете скрыться, вашу тайну узнают все, и на вас начнется охота. Помните, что о нашем договоре никто не должен узнать». Внутри меня теперь был не огонь, а холод. От страха будто смерзлись все внутренности. В коридоре послышались знакомые шаги, и Лоуэлл отошел от двери. Я едва не кинулась на шею вошедшему Эдвину. Пришлось сдержаться. И я только придвинулась поближе и встала у него за спиной. «Где вы ходите?» — набросился ректор на дознавателя. «Я вас по всему управлению ищу». «Наверное, мы разминулись», — улыбнулся Лоуэлл. «Но, к сожалению, мне нечего вам сообщить. Я прочесал все владения госпожи Кантвелл, но следов не обнаружил». «Жаль», — коротко бросил Эдвин. «Идем, Лина». Мы распрощались, и я поспешно вцепилась в руку Эдвина. Ректор не обратил на это внимания, и мы спустились к лошадям. Только когда мы выехали за ворота Хелмилена, я смогла выдохнуть с облегчением. Но мое состояние от Эдвина не укрылось. Он молчал всю дорогу. Но когда мы, наконец, въехали в имение и поднялись в комнату, ректор захлопнул дверь и спросил: «Что произошло у вас с Лоуэллом?» А я поняла, что не знаю, стоит ли говорить ему правду. Поразмыслив, я поняла, что молчать глупо, и с тяжелым вздохом произнесла: «Лоуэлл знает, кто я». Эдвин стиснул зубы. Его лицо побледнело. Я привалилась спиной к стене и безжизненным голосом продолжила: «Предложил сделку. Он будет молчать, а я должна пойти на ту сторону реки». Брови ректора взлетели вверх. «Зачем?» Я пожала плечами. Этого он не сказал. А я пока не согласилась. Обещала подумать. Но выхода не вижу. Он имеет право казнить. Эдвин шагнул ко мне. Но я отвернулась и быстро подошла к окну. «Не надо терять голову. Он ректор. У нас брачный контракт. Я для него одна из многих». Кетто выскользнул из-за шторы и легко вспрыгнул на подоконник, а затем оперся лапами о мое плечо и лизнул меня в щеку. Я подхватила своего питомца и начала поглаживать серебристо-черную шерсть. А Эдвин яростно прошипел: «Лоуэлл, сколько раз говорил матери, чтобы она держала этого змея подальше от себя!» Дрогнувшим голосом я спросила, что ему нужно от Риспи. Ректор ответил уже спокойнее. «Вот ты это и узнаешь». Я резко обернулась и обнаружила, что он уже стоит за моей спиной. Прежде чем я успела ответить, Эдвин продолжил. «Как ты и сказала, выхода у тебя нет. Нужно выяснить, что ему нужно на той стороне реки. А там уже решим, что делать. Прикопать бы эту лощеную скотину где-нибудь на берегу. Но нельзя». В голосе ректора звучало искреннее сожаление, а кулаки он стиснул так, будто желал с той же силой сжать шею главы гончих. «Если он поймет, что ты в курсе...» — начала была я. «Не поймет», — отрезала Двин. «Узнаем, что ему нужно, тогда и разберемся. Когда ты должна дать ему ответ?» — сказал при следующей встрече. Пожала плечами я. «Что ж, тогда он сам тебя найдет», — постановил Эдвин. «Скажи «да», но потом торгуйся, чтобы тебе дали побольше времени для того, чтобы попасть на ту сторону. А я что-нибудь придумаю». Он скользнул взглядом по лису на моих руках, с досадой дернул плечом и ушел. Госпожа Мадлен возвратилась в тот момент, когда мы с Эдвином собирались к берегу Толко на новый урок о Майе. Стоило нам вывести коней, как во двор въехала карета с уже почти родным гербом. Свекровь выглядела довольной и посвежевшей. Меня она смерила цепким взглядом, не иначе как выискивая признаки наступившей беременности. Больше всего хотелось совсем невежливо закатить глаза, но я выдавила из себя улыбку, надеясь, что она получилась достаточно милой. Госпожа Мадлен смахнула пылинку с подола платья и наставительно произнесла. «Думаю, что конная прогулка — это не самое лучшее занятие для твоей супруги». «Лине нужно развеяться», — отмахнулся ректор и первым вскочил в седло. «Увидимся за ужином». «Кажется, я еще никогда не садилась на лошадь с такой скоростью, как в этот раз». Вслед за Эдвином я поспешно ретировалась. За воротами мы сразу же послали коней в галоп, и на какое-то время солнце и бьющий в лицо ветер вытеснили из головы все мысли. Только когда мы разделились, я задумалась о том, что меня ждет. С той ночи, которую мы провели в Хелмилене, магия внутри меня крепко спала. Я гадала, в чем причина. Это закономерный итог непривычной траты сил? Или результат сна в объятиях Эдвина, на спине которого было нечто, влияющее на мою магию? Несколько раз я порывалась спросить ректора о непонятном предмете, но так и не нашла подходящего случая. Мой фиктивный супруг был все время занят делами. А я поняла, что ревность была только первой ласточкой. Более неприятным открытием было, что я скучаю. Да, мне нравилось проводить время в компании Эдвина. И в этом месте хотелось то ли краснеть, то ли рыдать от безысходности. Оставалось надеяться, что тренировка с Риспи выбьет из головы лишние мысли. А Майя уже ждала меня. Она снова была в образе старухи. На тонких губах играла усмешка. Золотые глаза ловили каждое мое движение. Булыжник также лежал у ее ног. Я сухо поздоровалась и подняла камень. Риспи тут же оказалась рядом, и сухие морщинистые ладони снова обхватили мою руку. «Пробуждай, элементаль!» — приказала Амая. «Помни, что ты нагреваешь содержимое своей ладони, и больше ничего!» Я кивнула и сосредоточилась. Несколько минут смотрела сквозь Риспи, тщетно пытаясь воззвать к огню внутри, но чувствовала только пустоту. Ни капли жара, ни шевеления. Кажется, сон с Эдвином все-таки повлиял на огненную элементаль. Из размышлений меня вырвал окрик Амайи. «Хватит считать ворон! Где твоя сила?» «Не знаю». Отчаянно прошептала я. Риспи легко коснулась моего подбородка, заставляя меня взглянуть ей в глаза, и проникновенно сказала: «Не бойся огня, он не причинит тебе вреда». «Он может причинить вред другим», — срывающимся голосом ответила я. «Для того, чтобы этого не случилось, нужно научиться контролировать элементаль». Я кивнула и попыталась сосредоточиться, но снова ничего не вышло. От злости и отчаяния на глазах вскипели слезы. А Майя тяжело вздохнула. «Что ж, тебе это не понравится, но раз не можешь позвать, хотя бы удержи». С этими словами она коснулась пальцами моего лба. Печать отозвалась мгновенно, и я едва не согнулась от боли. На лбу вспыхнула метка, а следом изнутри пришел жар. Такой сильный, что мне казалось, что я сама целиком горю. Я чувствовала себя куском раскаленной плоти. Летний воздух казался ледяным, и протолкнуть его в горло было еще труднее, чем сдержать напор бьющей изнутри силы. Только когда Амая отступила на несколько шагов, до меня дошло, что камень в моей ладони раскалился до красна, и воздух вокруг дрожит от жара. Но трава осталась нетронутой. Наверное, я должна была ощутить ликование, но все мои мысли были заняты тем, чтобы сдержать элементаль. Я ждала, что сила начнет иссякать, успокаиваться, но огонь внутри и не думал гаснуть. Только когда я всхлипнула, Амая снова оказалась рядом. Пальцы Риспи коснулись моего лба. Она гладила метку, и сила внутри понемногу засыпала. После того, как язычок пламени на моей коже погас, Амая забрала из моей руки раскаленный булыжник и бросила его в воду. Во все стороны брызнули тонкие струйки пара, раздалось шипение. Я перевела взгляд на свою ладонь и начала с интересом рассматривать ее. Вопреки моим ожиданиям, кожа даже не покраснела. Риспи не выдержала и насмешливо фыркнула, а затем пояснила: «Огонь не может навредить тебе. Ты сама огонь». Я поправила: «Огонь живет внутри меня». «Ничего подобного», — рассердилась старуха. «Огонь — твоя сущность, дурочка. И как только ты это признаешь и перестанешь отделять от себя, сможешь его контролировать». «Топай к своему муженьку. Будешь приходить через день. Я буду ждать тебя здесь за час до полудня. А если решишь отлынивать, учить не буду. Разбирайся с дочерьми Оне, как пожелаешь». Я кивнула и какое-то время рассматривала морщинистое лицо и седые косы старухи, ее сухопарую подтянутую фигуру. А затем решилась и задала вопрос, который мучил меня еще с прошлого раза. «Почему ты помогаешь мне, Амая? Ты зовешь правителя Риспи Уне. Кем он тебе приходится?» Я была готова к тому, что она уйдет за реку, не удостоив меня ответом. Но вместо того, чтобы обернуться лисой, старуха подалась вперед, и я затаила дыхание в ожидании ее ответа. Сухие теплые пальцы погладили мою щеку. В золотистых глазах плескалась горечь. «Кицу и Куми хотят убить не только тебя», — прошептала Риспи. «Они погубили много щенков. Из-за них я потеряла тех, кто мне дорог. Моей силы не хватит, чтобы ответить им тем же. Да и сестры не привязываются ни к кому. Им неведомы жалость и сострадание. Дать тебе возможность овладеть частицей силы Унегена — единственное, чем я могу отомстить им. Я не Риспи, и все равно не смогу победить их», — прошептала я в ответ. «Посмотрим», — философски пожала плечами Амая. Пламя опалило мое лицо и опало. Передо мной снова стояла белая лисица с алым узором на морде. Она ступила на водную гладь и потрусила к противоположному берегу. Я стояла и задумчиво глядела ей вслед, пока за моей спиной не послышался стук копыт. Я не оборачивалась, пока над ухом не раздался напряженный голос Эдвина. «О чем вы говорили?» Я покосилась на своего супруга и ответила. Спросила, почему она мне помогает. «Мне тоже интересно, что за блажь взбрела ей в голову», — кивнул ректор. Я немного помолчала, но Эдвин так и не сдвинулся с места, словно ждал моего ответа. И я решилась высказать свое предположение. «Думаю, ее детей тоже убили Кицу и Куми. Неужели она была одной из жен Унегена? Мне кажется, Амая намного старше». Ректор отвел с моего плеча светлые волосы и фыркнул. «Ходят слухи, что Унеген правит горой от начала времен. Не знаю, что огненные духи считают началом времен, но чем сильнее Риспи, тем дольше он живет и сохраняет молодость. Так что вполне возможно, что Унеген гораздо старше Амая. А что касается жен, Лис предпочитает заводить любовниц, временных подруг». Я не удержалась от колкости. «У вас есть что-то общее, да?» «Дались тебе эти любовницы!» — буркнул Эдвин. «Не был я ни у одной с прошлого лета. А Марианна, между прочим, тебе помогла с гардеробом. И Лю хотела тебе помочь, но Ричард подсунул ей не то зелье». «Тебе она хотела помочь. Хорошо поохотиться, а не пасти такую слабачку, как я». Эдвин сдавленно ругнулся, и я поспешно ретировалась к своей лошади. Разговор снова свернул не туда, и на этот раз у меня хватило сил сбежать раньше, чем мы зашли дальше разговоров. Не глядя на ректора, я вскарабкалась на своего жеребца и пустила его в галоп. Эдвин догнал меня не сразу. Какое-то время конь ректора следовал за моим. И только когда впереди показались белые камни, я натянула поводья, и наши жеребцы пошли рядом. Мы свернули к реке, и я спохватилась. «Ты хотел спросить у Риспи, что не так с договором?» — спросил. Эдвин раздраженно ответил. «Вчера еще, подлые твари, ржали надо мной, будто кони, а не лисы. Как только животы не надорвали». Официально заявили, что понятия не имеют, в чем дело. Но то, что я женился на внебрачной дочери своего злейшего врага, Унегена, позабавило их. Хохотали до колик. «Ривис и Рубах нам не помощники. А я уже перерыл все хроники. Скорее всего, причина в огненной элементале. Вопрос в том, что нужно сделать, чтобы договор снова начал действовать в полную силу». Я пожала плечами и задумалась. В этот момент жеребцы остановились на берегу, чуть в стороне от белых камней. Сила, которую я пробуждала совсем недавно, все еще ворочалась внутри. Меня бросало то в жар, то в холод. Я поежилась и устремила взгляд на ту сторону реки. После занятий с Амайей зрение как будто обострилось. И я с интересом разглядывала тот берег. Я не сразу поняла, что вижу. А когда поняла, сердце забилось быстрее. На той стороне твердь расходилась, и со склона горы в реку сбегал ручей. В ушах снова прозвучали слова Сулаки. «У истоков ручья хранится скрижаль, на которой выбиты положения договора между рокфоссами и Риспи». В том, что ручей тот самый, сомневаться не приходилось. Не зря же он вытекает к месту, где люди вопрошают огненных духов. От размышлений меня оторвал Эдвин. «Идем, нужно возвращаться. Мать и так будет недовольна тем, что мы пропустили обед. И нас могут заметить Риспи». Я кивнула и покорно развернула коня. Но всю дорогу до дома продолжала думать о том, что узнала сегодня. На этот раз жар внутри успокоился быстрее. Остаток дня я почти не чувствовала огненную элементаль. А вот ночью сила решила взять свое. И в полночь я снова проснулась от того, что я то дрожу от холода, то становится жарко так, что хочется сорвать с себя одежду. Наконец я не выдержала и села на постели. Кету встрепенулся и тут же оказался на лапах. Я медленно поднялась и, не зажигая свет, натянула на себя халат. Лис вертелся вокруг меня, помахивая хвостом. Белая кисточка мелькала в темноте комнаты. Ручку двери я поворачивала медленно, едва дыша. Только бы Эдвин не услышал. За вечер у меня появилась пара мыслей, которые очень хотелось обсудить с Сулаки, и бессонница была очень кстати. Я на цыпочках вышла из комнаты и начала красться вниз. Кету не отставал, и я не стала гнать своего питомца. Также осторожно и медленно я открыла входную дверь и оказалась на крыльце. Ночной воздух прогнал жар и противную дрожь. Я вздохнула с облегчением и подобрала подол халата, но отправиться в другой конец сада не успела. От ворот донеслось деликатное покашливание. Мужское. Сердце ушло в пятки. Я медленно обернулась, ожидая увидеть кого угодно, кроме Эдвина. Его бы я узнала. Кроме того, ректор вел бы себя более бесцеремонно. Но от представившегося мне зрелища я на несколько мгновений потеряла дар речи. Кованая решетка тускло светилась защитными заклинаниями. А на той стороне сидел Риспи. Я сразу поняла, что ни разу его не видела. Такой простой и незамысловатый узор на морде мне еще не встречался. Да и размер ночного гостя не впечатлял. Но главным было то, что стоило мне обернуться, как лис махнул лапой, явно предлагая мне подойти и побеседовать.